Их выдал ему в обкоме Евгений Логанович Полупанов, объяснив попутно, что эта столовая находится неподалеку от гостиницы, пройти за даме 5 минут ходу. В столовой пахло щами, котлетами, подливкой, клюквенным киселем, табаком и мойкой. Зал был огромен и забит до отказа. За всеми столами бренчали ложками-вилками, дружно жевали, хрумтели, грызли. Собрался актив со всего города, из всех районов, не врал Малафеев. Никого тут не было и не могло быть знакомого Алексею, ведь он тут впервые. Но, оглядывая зал в поисках свободного местечка, он вдруг увидел за одним столом своего недавнего знакомца. Настоящий Станиславский, склонившись низко над тарелкой, страстно пожирал котлету, деля ее на кусочки, тыча в соус. Значит, уже нашел сюда дорогу, выклинчил пропуск, присосался. Алексей усмехнулся кривенько и повернулся к нему спиной, чтобы не пришлось здороваться. «Рыжов! Эй, Рыжов!» Да это его, впервые появившегося в закрытой столовой, кто-то кликал по фамилии, но не с той стороны, где настоящий Станиславский, а с противоположной. Он пригляделся и узнал. Фотограф Яша, который нынче утром щелкал его в редакции своим кодеком. Он махал ему рукой, приглашая. Рядом с ним сидел незнакомый человек, едок с третьего стула как раз встал и ушел, а четвертый стул был вообще свободен. Алексей не видел причин уклоняться, избегать зова, все-таки знакомы с самого утра. «Садись», — сказал ему Яша, ладонью оглаживая скатерку. «Разреши представить. Василий Васильевич Бубеев, ответственный секретарь редакции». «Ну-ну-ну», — без чинов заскромничал сосед, протягивая руку. «Бубеев за глаза, Вась-Вась, скоро тоже научитесь. А я вас кое-что уже знаю. Должность такая, обязывает, хотя прошу убедительно, прошу, без чинов. В нерабочее время без чинов. Договорились?» «А моя фамилия ты ведь не знаешь? Черношварц», — сказал Яш и пояснил. «Я еврей. Но еврейские анекдоты при мне можно». Только сейчас Алексей почуял, что от них обоих несет водочным духом, а перед ними стоял пузатый порожний графинчик. Но нельзя было сказать, что они были слишком уж пьяные. Нет, в норме, как раз в той самой норме, когда разговаривать друг с другом уже надоело, и появление нового человека за столом вызывает свежий прилив чувств. «Поскольку закажем», — деловито осведомился Яша, подымая графинчик за горло, — «еще по 100». «Ему 200. Штраф», — уточнил Бубеев. Алексей, покорно вздохнув, вынул из кармана талоны на питание и командировочную хлебную карточку. «Этого не надо», — показал Бубеев на карточку. «Хлеб здесь дают свой. А куда же девать?» Впервые за долгие-долгие годы ему сулили дать хлеб без карточек, и даже непонятно было, куда девать сегодняшние талоны, как отоваривать, как выкупать. Более того, эти сегодняшние талоны на хлеб могли остаться неотоваренными, ведь уже вечер, пропасть зазря, чего с ним, с Алексеем, ни разу не случалось за все прошедшие долгие-долгие годы. «Сухари суши», — подмигнул Бубеев, — «на подоконнике». Яша подхватил графин и направился к буфетной стойке. А подошедшая к столу официантка взяла талон и сказала: «Обед не вырван, щи давать?» «Выбейте товарищу мозги», — осклабясь расхоже, пошутил Бубеев. У него был на редкость широкий рот, и потому зубы в челюсти были расставлены не плотно, а на некотором расстоянии, чтобы хватило от угла до угла. Вернулся Яша Черношварц с графинчиком и третьим стаканом, налил, сказал: «Поехали». Вась-Вась сглотнул до дна, вслушался, как пошло, да то ли мутноватые и вялые глаза его оживились, просветлели. «Ну, с приездом тебя, Алеша, могу Алешей». «Можете», — разрешил он. «Какими судьбами к нам? Знаю, что на практику. Но вот интересуюсь, почему именно к нам? У тебя здесь есть кто?» «Никого нету». «Почему же именно сюда выбрал?» Алексей подумал и ответил кратко: «Север». «Ах, вон оно что!» — подхватил довольно ответом Бубеев. «Ну, конечно, мечта детских лет — челюскинцы, папанинцы через Северный полюс в Америку. Да?» «Конечно», — подтвердил он, — «все мечтали». «А ведь Северный полюс далеко отсюда», — снова заулыбался Вась-Вась. «Дрейфующие льды, торосы, белые медведи — очень далеко. Ведь тут у нас в городе ничего такого нету, даже оленьи упряжки здесь не видали. Только оленятин», — он потыкал вилкой в стылую свою котлету, — «вот». Алексей заживал медленнее, пытаясь уловить вкус,